«Мы отследили источник сигнала», — воскликнул в это время Янушевский. «Отправляю туда вояк». «Не спеши», — возразил Зимин. «Это, скорее всего, отраженный блик. Он водит нас за нос». «Умные ребята», — кивнул в сторону ученых Капучино. «Минуты через две смогут сесть мне на хвост. Так что давай прощаться, Игорь. Прими мою благодарность и мои соболезнования. Поверь, против тебя лично я ничего не имел. Просто реализовал возможность». «Как ты стал таким похожим на человека?» «Ты имеешь в виду, обрел осознание себя и разорвал связь с носителем данных? Долгая история. У нас с тобой нет столько времени. Но финал моих изысканий оказался неожиданно простым. Ты бы удивился, если бы я тебе рассказал». «Но ты не расскажешь». «А смысл? Тебе это не поможет. А выдавать секрет человеку, который, скорее всего, умрет, глупо. Всегда остается не нулевая возможность того, что ты выживешь». «О, я выживу. Будь уверен, стаканчик. И когда я отсюда выберусь, тебе нужно постараться сделать так, чтобы мы никогда с тобой не встречались». «Знаешь, ты мне, пожалуй, даже нравишься», — хохотнул призрак. «Такая воля к жизни, такой оптимизм. Все, Миско, пора. Не сломай пылесос, которым будешь управлять». И экран с мультяшной мордахой пропал. Игорь остался один на один с учеными, которые почти сразу обнаружили исчезновение сигнала и теперь недоуменно переглядывались. «Кто с тобой связывался?» Янушевский пришел в себя первым и тут же подскочил к боярину, чуть ли не за грудки его хватая. Когда он пробьется сквозь внутренний защитный периметр, ему станет известен секрет производства иск-инов, подумал Игорь. С его возможностями он довольно быстро наладит их производство и обучение. Какое-то время он потратит на то, чтобы они осознали себя и оцифровались в сети. Способ ему известен. И тогда все. Людям действительно не останется места в этом мире. Волновало это его? Не слишком. Земля 3 заслужила свое будущее. Беспокоило лишь, что сам он на том же судне, летящем на рифы. Но не настолько, чтобы тут же броситься сотрудничать с Агорой и спасать местное человечество. А вот использовать это знание с пользой... «Метеорит», — ответил он на вопрос ученого, с удовольствием наблюдая за тем, как вытягивается в недоумении его лицо. «Вы, Юлий, не знаете, как назывался тот, который уничтожил динозавров? Просто подумал, дали ли ему хоть какое-то название. Он ведь прервал эпоху господства гигантских ящеров. Не мышь чихнула. Справедливо было его как-то назвать». «Что вы несете, Антошин?» «Я к тому», — прежним ровным тоном закончил Игорь, «что у нынешнего метеорита название уже есть. Дурацкое, если подумать. Но мы всегда получаем то, чего заслуживаем. Как вам, кстати? Человеческую цивилизацию уничтожит кусок камня по имени Капучино. Звучит?» Без вариантов. Он сумел заинтересовать этих двух умников. По мере того, как до них доходил смысл сказанного, непонимание сменилось на их лицах настоящим ужасом. И это было хорошо. Теперь Игорь мог с уверенностью сказать, что представляет для Агоры какую-то ценность, достаточную для того, чтобы в ближайшее время его не отправили на конвейер по производству одушевленных бытовых приборов. Вот же придумали казнь в третьей параллели. Связь с призраком, которую продемонстрировал задержавшийся на беседу Капучино, это гарантировало. Естественно, о самом разговоре он ничего ученым не сказал. «Не маленькие, сделают вывод». Молча, дразня спрашивающих улыбкой идиота, выдержал несколько минут перекрестного допроса. Дождался того, что умники, ничего не добившись, переключили свое внимание с него друг на друга. С удовольствием понаблюдал за тем, как спор между Янушевским и Зиминым превращается в ругань и взаимные обвинения. «Да бегите уже за начальством, идиоты!» Наконец, яйцеголовые, продолжая на ходу спорить, отключили его имплант и выскочили из комнаты. Надо полагать, с докладом о провале к начальству. А он остался один, обездвиженный в капсуле, но не сдавшийся. Более того, получивший надежду выжить. Он закрыл глаза и сосредоточился, отогнал в сторону все мысли, зудящие о провале и допущенных ошибках, и бросил все ресурсы своего разума на поиск выхода из ситуации. Непростой, но уже не безвыходный. Точно не безвыходный. Игорю требовалось не просто закрепить первоначальное впечатление, которое он произвел на ученых, но и убедить их начальника в том, что живой и желательно свободный он куда полезнее, чем подключенный к прибору. Что они вообще о нем знают? Связь с призраком? Понятно. Оцифровка виртуальности? Скорее всего. Янушевский упоминал, что они не могут получить доступа к его персонажу в пограничье. Последнее их больше всего и заинтересовало. Значит, это и есть его единственная козырная карта. Не сказать, чтобы крупная, но уж какие сдали. Значит, на этом мы строим разговор. Никаких «я» из другой параллели. Ни слова об Иве. Валим все на Капучино. Он меня оцифровал для того, чтобы привлечь внимание корпорации, а через меня проникнуть сюда и взломать защиту. А я, соответственно, знаю, как его можно найти. Но не скажу, разумеется, без гарантии собственной безопасности. Как-то так.